набожный патер в объятиях грешницы. Какое верное изображение иезуита! Через некоторое время Кларет успокоился, надел маску и тихо вышел из ниши. Ровно в 5 часов Мефистофель и Квазимода стояли у выхода в ожидании дона Рамиро. Наконец он появился под руку с прекрасной гречанкой. За ним следовал молодой князь Аронта с очаровательной Дебардезой. Жозе и Кларет быстро спустились по лестнице и спрятались за подъездом, убедившись, что Коко подъезжает без лакея, и что за ним следует Пеппи с большим крытым экипажем. «Принес ты наши рясы?» — спросил он фамильяра. «Да, благочестивый брат, они в карете». «Не забудь, Коко!» — крикнул Жозе, подбежав к кучеру. «В Сен-Жерменское предместье! Там я тебе заплачу остальные 10 луидоров!» «Покорно благодарю, государь. Я последовал вашему совету и дал поспать лакею Педро. Я не люблю делиться». Мефистофель засмеялся и встал на свое прежнее место. Наконец в дверях показались Дош с гречанкой и Ромео с Дебардезой. Дон Олоцага и князь Аронта усадили своих дам в карету и стали прощаться. «Завтра нам будет казаться, что сегодняшний вечер был сон», — прошептала гречанка, — «который мы, графиня, вспомним только тогда, когда будем одни. Это была прекрасная ночь». Карета отъехала. Дон Олоцага и князь приблизились к своей. Они очень удивились, не найдя лакея. Но Коко стал извиняться перед ними, говоря, что никак не мог его добудиться. Оба дона сели в экипаж. Жозе и Кларет торжествовали. Коко схватил поводья, лошади полетели по улице Лепелетье, и дон Олоцага и князь Аронто в разговоре не заметили, куда помчался их экипаж. Кларет и Жозе быстро прыгнули в большую широкую карету, специально купленную для этой ночи, сбросили с себя свои костюмы, и через несколько секунд на них были снова надеты их монашеские рясы. «Императорский приказ у тебя?» — спросил Кларет. «Он у меня на груди», — отвечал Жозе. «А что нам делать с князем Аронтою?» — прошептал первый. «То, что скажет решительная минута. Если он умрет, то мы возьмем с собой его труп, чтобы сгладить всякие следы». «Мы у заставы? Сейчас подъедем», — отвечал Жозе, высунув голову из окна кареты. Заставы у многочисленных предместий Парижа составляли прежде таможни и караульни, в которых каждый приезжающий и отъезжающий подвергался осмотру. Но со времени последней революции заставы эти уничтожены, таможни перемещены далее, и остались только караульни. Давно уже пробило 5 часов. Над улицами Парижа расстилался зимний мрак. Холодный ветер бил в ставни домов. Улицы были пустые, изредка встречался караульщик или полицейский, укутанный в шинель, или слышался отдаленный стук экипажа, в котором, вероятно, возвращались запоздалые гости с бала. В Сен-Жерменское предместье повернули 2 кареты. На близком расстоянии одна от другой, и направились к той части улицы, которая ведет к проселочной дороге и шоссе. Карета, ехавшая впереди, была богата и запряжена 2 прекрасными рысаками, вторая же была велика и неуклюжа. Быстро пролетели они мимо караульни, где взад и вперед расхаживала стража, и поехали по шоссе. Быстрый переход от каменной мостовой к мягкой проселочной дороге внезапно поразил дона Олоцагу и князя, и они в изумлении выглянули из окон карет. Несмотря на окружавший их мрак, они тотчас увидели, что вместо Орсейской набережной ехали по шоссе. «Боже мой! Коко спит и не видит, что лошади понесли!» — вскрикнул дон Олоцага и вскочил, чтобы разбудить кучера. «Мы проехали предместье!» «Святая Дева, где мы?» — сказал князь Аронт. Олоцага выбил стекла карет. «Куда ты едешь, мошенник?» — вскрикнул он вне себя от гнева.